Глава 280. Гуанчжоу в опасности. Хаоша даже приказ отдавать не нужно было, так как солдаты и сами сообразили, что стрелять нужно было в солдат, которые толкали таран. В настоящий момент солдаты Люпи, которые толкали таран, насчитывали всего около 100 человек, и их расположение было весьма рассредоточенными, из-за чего лучники Хаоша едва могли нанести им какой-либо ощутимый урон. В лучшем случае стрелы поражали тени солдат, в худшем – падали на землю, даже не долетев до цели. Армия Люпи стала отличными мишенями для тренировки лучников Хаоша. Если они смогут выжить в этой осаде, то определенно станут элитой. Дождь стрел обрушился на землю, и множество солдат пали замертво. Вторая волна вражеского нападения была остановлена. Но хоть Хаоша и смог остановить вторую волну, но на этот раз они смогли убить лишь несколько сотен вражеских солдат. Хаоша даже начал чувствовать некоторое смятение. Как все может быть настолько просто? Когда он впервые увидел таран, то еле смог выдавить из себя хоть слово. Его центральная дорога, которую он в первый раз использовал для нанесения максимального урона врагу, теперь стала его ахиллесовой пятой. Эта дорога стала отличным плацдармом для использования таранов. Пока три тарана могли без проблем разместиться на этой дороге, владелец Гуанчжоу определенно сменится. Хаоша действительно не понимал, о чем думало командование наступающей армии. Но вскоре его опасения стали реальностью. Среди солдат Люпи появилось два отряда солдат, среди которых одни были оснащены тяжелыми доспехами, а вторые несли щиты. В общей сложности этих солдат было около 1000 человек. Щитоносцы сформировали стену щитов в авангарде, а воины в тяжелых доспехах принялись толкать тараны. Опытные лучники Хаоша снова не стали ждать его приказа и открыли огонь. Град стрел обрушился на противника, и когда они думали, что те умрут, неожиданно оказалось, что те были совершенно невредимы. Вражеские солдаты продолжали толкать тараны, не потеряв ни одного воина. Лишь двум особенно невезучим солдатам ранило ногу, но они все еще похромали к таранам. «Тяжелая пехота!» — воскликнул Хаоша. Он понял, что враг использовал, дабы нейтрализовать его лучников. Битва в Хуанчжоу напоминала игру в маджонг между двумя игроками. «Бугагага, сегодня день, когда ты умрешь!» Люпи наблюдал за своими солдатами с лошади. Рядом с ним стояло две группы солдат. Одни были одеты в тяжелые доспехи, а вторые были его личными телохранителями. Люпи не был дураком, так что он разделил полученные доспехи на две части. Внешняя часть доспехов была отдана сильным солдатам, а внутреннюю часть он передал своим телохранителям. Затем его телохранителям раздали щиты, чтобы они могли защищать других солдат от стрел сверху. Ранее Хаоша разделил своих лучников на две части, чтобы открыть перекрестный огонь по противнику, из-за чего Люпи с презрением отнесся к нему и не проявил должной осторожности. В результате, тысячи солдат погибли. Но теперь Люпи нашел слабые места козырей, которые разыгрывал Хаоша. Поскольку преодоление рва было довольно проблематичной задачей, он просто использовал тараны, чтобы прорваться в город через главные ворота, а противостоять стрелам противника можно было с помощью тяжелых доспехов и щитов. Хоть полностью избежать травмирования нельзя было, но потери в таком случае для армии были не более, чем моросящим дождиком. Но как только они прорвутся в город, Хаоша настанет конец. Огонь. Не прекращать стрельбу. Со стороны городских стен раздавались приказы командиров, которые все еще заставляли лучников стрелять. Однако результат оставался неизменным. Враг просто игнорировал их и не получал никакого ощутимого урона. Даже если стрелы пробивались через щиты, их силы просто не хватало, чтобы пробить тяжелые доспехи солдат. Довольно. Хаоша сделал глубокий вздох и поднял руку, чтобы остановить лучников, так как у него было не так уж и много стрел, и он не хотел тратить их понапрасну. С громким ударом тараны атаковали городские ворота. Гуанчжоу изначально был небольшим городком. После того, как Юаньшу провозгласил себя императором, ворота города были полностью уничтожены еще Каакао. Простые люди сбежали, остались лишь те, кто не мог двигаться и сбежать самостоятельно. Городские стены также находились в плачевном состоянии. Хаоша отправил людей на восстановление стен, но это было крайне сложно сделать, так как земля вокруг была очень грязной. Хаоша пошатнулся, едва не упав на землю. Казалось, что вся городская стена пришла в движение. Затем на его губах появилась ироничная улыбка. Это был удар тарана. С таким раскладом стены города рухнут даже быстрее, чем будут сломаны сами ворота. Он быстро встал и отдал приказ. «Используйте камни и бревна. Приготовьте кипящую воду». Сейчас его первоочередной задачей была остановка трех таранов, и у него больше не было эффективных козырей в рукавах. «Бросайте камни». Солдаты бросили свои луки и начали сбрасывать камни и бревна. Все эти вещи были собраны из разрушенных и разобранных объектов в городе. Нынешний Гуанчжоу сильно отличался от себя прежнего. Здесь было довольно просторно и совершенно безлюдно. Многие дома также пустовал. Таким образом, Хаоша смог использовать их для получения камней и бревен. Солдаты Люпи не боялись стрел, так как были в тяжелых доспехах, которые изначально были созданы для отражения колющего и режущего оружия. Но ситуация вскоре в корне изменилась. Предметы, которые теперь обрушились на них, были камнями и бревнами, которые можно отнести к категории тупого оружия. Солдаты еще могли выдержать 1-2 удара, но это был их предел. Внешне они казались совершенно невредимыми, однако этого нельзя было сказать про их внутренние органы. В результате, камни и бревна быстро нашли своих жертв. Однако их жертвам еще несказанно повезло, так как действительно невезучими оказались те, на кого обрушилась кипящая вода. Судьба этих солдат действительно была трагичной, так как в то время водонепроницаемых шлемов просто не существовало. Те, кто был в тяжелых доспехах и со щитами в руках, еще могли кое-как защитить себя, но остальные в полной мере ощутили на себе прелесть поливания кипящей водой. Ошпаренные солдаты стали вопить нечеловеческим голосом, падая на землю. Запах вареного мяса начал распространяться вокруг. Глаза Люпи наполнились убийственным намерением. Раненые солдаты были его элитой. Те, кто нес щиты, вообще были его личными телохранителями. Он лично обучал их, так что можно было сказать, что он испытывал к ним очень глубокие чувства. И теперь, когда количество жертв среди его солдат достигло дюжины, он очень сильно разозлился. «Сражаться до самого конца. Очень скоро этот маленький городок станет моим. И тогда, я хочу, чтобы этот бандит не смог сбежать или умереть. Это не может так продолжаться». Хаошао показал некоторое беспокойство, стоя на городской стене. Хоть он еще мог сопротивляться, используя камни и бревна, но через некоторое время он действительно будет обречен. В этот момент таран нанес второй удар по воротам. Очень скоро они лишатся защиты стен. Хаошао действительно был беспомощен, даже если бы он был сверхчеловеком, он все еще не смог бы сражаться 2000 солдат против 20 000 армии. В свое время даже кавалерия Донгчжуа проиграла желтым тюрбаном, что четко показывало, что их не стоило недооценивать. Когда Чжан Цзя и его братья умерли, желтые тюрбаны все еще продолжали сражаться до последнего. Именно благодаря им в мире засияли звезды вроде Каакао, Юаньшао, Любея, Тао Цаня и других. Но только три героя желтых тюрбанов нашли способ избежать неминуемой смерти. Первым был Чжан Янь, который изначально был известен как Чжу Фиянь. Он смог избежать смерти, сменив свое имя. Другие генералы повстанцев, вроде Чаньшаня, Чжао Цзюня и других, нашли приют у других полевых командиров, вроде Сан Чжэня и Ван Дана. Также поступил и Чжан Ян. Его армия сильно выросла, и ее численность приближалась к 1 000 000 человек. В результате, они стали известны, как армия Черного моря. Даже после того, как лидеры желтых тюрбанов умерли, они все еще сохраняли свою свободу. Правительство не стало отправлять войска на их подавление, и они много лет сражались с Юаньшао в провинции Цзи, причинив ему немало головной боли. Вторыми стали желтые тюрбаны из провинции Цин, но им повезло куда меньше. Они окружили Бихай под руководством Гуаньхая. Они также имели около 1 000 000 солдат, но Гуаньхай оказался слишком импульсивным и был убит на дуэли с вражеским генералом. В противном случае, они непременно бы победили. Именно благодаря этому событию, Каакао достались тысячи элитных солдат провинции Цин. Каждый полевой командир ясно видел силу этих солдат. Когда Каакао напал на провинцию Сюй, он использовал именно этих солдат. Когда Юаньшу изгнали из провинции Ян, это также были эти солдаты. И прямо сейчас Каакао использовал этих солдат для борьбы с Юаньшао. Любей также имел в своих рядах элитных воинов желтых тюрбанов. Если бы Чжан Сюй не начал свою внезапную атаку, то Каакао не смог бы понести такие огромные потери. Эти желтые тюрбаны были элитой из элит среди всех войск мира. Они сражались с множеством других элитных войск, вроде волчьей кавалерии Лубе, белоперой тяжелой пехоты Любе, первого корпуса Юаньшао и т.д. Кавалерия Силин Чжан Сюй и желтые тюрбаны, из провинции Цин были действительно доминирующей силой во всех трех царствах. Аналогично обстояли дела и с третьей группой желтых тюрбанов, которые принадлежали Люпи. Его сила была невелика, он был лишь генералом два ранга, у него не было советников, а командиры его отрядов были просто лучшими среди всех остальных, не имея генеральских качеств, но даже с учетом всех этих недостатков, он все еще был в состоянии так долго удерживать Рунан в своих руках. Все это именно благодаря его желтым тюрбанам. С другой стороны, половина войск Хаошао были новобранцами. 1000 из них была завербована уже в Гуанчжоу. Другая 1000 была выделена Люмангом. Люманг не мог разобрать другие свои боевые подразделения, чтобы выделить солдат Хаошао, так что он лишь мог выделить солдат из новобранцев, которые были завербованы в Хэбэй. Большинство из них никогда не видели пламя войны вблизи. Ранее Хаошао состоял в рядах волчьей кавалерии, Чжан Ля лично тренировал его. Они видел море крови, следуя за Чжан Ля и Гаошунем. Эти два генерала отлично знали талант Хаошао, и он сам знал свой талант. Он обучал этих солдат более месяца и знал, что если эти солдаты выйдут на открытый бой, то просто умрут, так как у врага было в 10 раз больше войск, чем у него. Если стены падут, то из осады эта битва превратится в полевое сражение, и ему действительно придется столкнуться лицом к лицом с намного превосходящей армией врага. Вот почему тараны должны были быть уничтожены любой ценой. Ранее Люманг уже сделал нечто подобное в Ванчине, когда Сан Цэ с помощью таранов пробил городские ворота, но его войска все еще не смогли войти в город, так как Люманг завалил проход в город разным мусором. Куча камней и бревен полностью заблокировала проход в воротах, остановив продвижение войск Сан Цэ. Но Хаошао не мог сделать то же самое в Гуанчжоу, так как стены города была построена из кирпичей, которые были покрыты слоем известняка и извести. Изначально Лукан построил эту стену просто как меру предосторожности от желтых тюрбанов. Лукан был побежден Сан Цэ, Юаньшу получил Ванчин, и Лю Сунь стал его префектом. Последний не был дураком и также стал укреплять город, чтобы защититься от Сан Цэ. Сан Цэ также восстановил город, так как тоже хотел использовать это место. В результате стены Ванчина были довольно крепкими. Но в Гуанчжоу было лишь несколько мест в стене, которые были сделаны из кирпича, остальная часть стены Бал полностью построена из глины. Если таран разрушит ворота, стена тоже рухнет. Если рухнут врата, их все еще можно заблокировать, но если рухнут стены, то заблокировать их будет невозможно. Глава 281. Боевая операция за пределами города. Громкий грохот вернул Хаошао из размышлений в реальность. На этот раз грохот был порожден не ударом тарана о стену, а камнем, который был сброшен солдатами-защитниками, который разрушил один из таранов. Разрушив один из таранов огромным валуном, армия Хаошао смогла выиграть еще немного времени. Горный валун. Хаошао посмотрел на камни, которые лежали у городских стен. В древние времена каждая семья молола муку своими собственными жерновами. И поскольку провинция Ян в свое время была житницей хан, у местных жителей было довольно много жернов. Однако такие крупные жернова можно было найти лишь в семьях дворян, так как у обычных людей просто не было столько еды, чтобы перемалывать ее такими жерновами. «Уберите это! Немедленно уберите его!» – закричал командир армии Люпи. Один таран был разрушен, но у них в запасе все еще было около 10 других таранов. Так, потеря 1-2 таранов не делала для них большой погоды. Все, что им нужно было сделать, это удалить камни, которые преградили им путь. Используйте большие камни, чтобы разбить их. Хаошао нахмурился. Эффект был действительно хорош. Ранее они уже уничтожили один таран. Таким образом, если они удачно сбросят большой камень на еще один таран, то разрушат уже 3 из них. Проблема Хаошао заключалась в том, что у него не было так много огромных камней. Большинство камней и бревен были намного меньше, чем камни для жернов, а следовательно пользы от них было немного. Они максимум могли ранить солдат внизу, и их силы даже для их убийства не хватало. Больших камней у него было всего несколько. Гуанчжоу был небольшим, но здесь все еще жило несколько дворянских семей. Так что в общей сложности Хаошао смог собрать 5 камней из жернов, и теперь у него их осталось всего 4. Если они пустят их в ход прямо сейчас, то смогут уничтожить еще несколько таранов. Однако после этого, ему больше нечем будет защищаться от таранов. Сколько камней мы можем бросить? Сколько у нас камней? Неожиданно у него появилась идея. Не прекращайте бросать камни и бревна. Не позвольте таранам добраться до городских ворот. «Принесите мне 4 оставшихся жернова», — крикнул Хаошая своим людям. «Да, генерал», — громко ответил Лерье. «Сюаньчжань, найди для меня толстые веревки. Чем толще, тем лучше. Чем больше, тем лучше. И найди мне большие деревянные бревна. Чем больше, тем лучше. Возьми с собой рабочих», — крикнул Хаошая резервным солдатам. «Понял». Сюаньчжань не знал, что задумал Хаошая, но не смел не слушаться его. Веревки довольно быстро отыскались в городе. В конечном итоге, когда ночью городские ворота были закрыты, подвесные корзины активно использовались для доставки срочных сообщений. Эти корзины были довольно тяжелыми и большими. «Идите сюда и помогите мне. Свяжите эти 4 жернова вместе. Быстрее». Хаошая больше не волновало, были они резервом или нет. Если они не помогут ему сейчас, то город однозначно падет и все они будут обречены. Вскоре 4 камня были связаны вместе, как и приказал Хаошая. Что там делают защитники города? Что они задумали, подвесив над стенами эти жернова? Они хотят атаковать ими солдат, но эти камни довольно тяжелые и для их поднятия требуется немало сил. Кроме того, такими камнями трудно поразить кого-либо под городскими стенами, если только они не соберутся в кучу. Они хотят заблокировать дорогу, это вполне возможно, но даже если они заблокируют ворота, все еще оставались городские стены. Как они собираются заблокировать такую огромную территорию? Казалось, Хаошая делал нечто совершенно бессмысленное. Затем Люпи отбросил все эти мысли. По его мнению, город находился на последнем издыхании. Как только они избавятся от этих больших камней, город не сможет сопротивляться еще дольше. В армии Лубу действительно много талантов, со вздохом сказал Пантун, пока другие с презрением смотрели на действия Хаошая. Даже когда он учился у Шуичжана из провинции Цзинь, было немного людей, которые обращали внимание на Лубу. Все оценивали его, как упрямого невежду, который рано или поздно умрет. Единственные, кого стратеги замечали, были Каакаа, Любе и Санце. Даже когда Лубу завоевал половину провинции Янь и почти уничтожил Каакаа, или когда он взял под контроль провинцию Сюй, имея в своем распоряжении почти 100 000 элитную армию, никто не менял своего мнения о нем. Они верили, что Лубу лишится провинции Сюй, и он действительно лишился ее, став бродячей собакой, без роду и племени. Он стал предметом для шуток в их школе, и они никогда даже подумать не могли, что Лубу на самом деле был подобен глубоко затаившемуся дракону, который раз за разом сбрасывает свою кожу и продолжает плыть по бескрайнему океану в свое светлое будущее. Благодаря Чэнь Дэну, разрушители формации «Волчья кавалерия» были усилены и снова вернулись на мировую арену. Также вместе с ними на сцену вышли 2 совершенно новых войска. Первыми был «Черный флаг», а вторыми – армия чиновников. Более того, они стали мечом, который едва не убил Санце. Они смогли захватить Лучжан, а затем, используя его в качестве базы, одним махом подмяли под себя половину провинции Ян. Если бы все продолжалось в таком же темпе, то Лубу смог бы стать крайне могущественным военачальником. Сейчас было наиболее подходящее время. Все 4 главные силы Хан находились в состоянии войны друг с другом, так что Лубу получил возможность в полной мере раскрыть свой талант. И если это на самом деле произойдет, то Пантун действительно окажется в крайне беспомощном состоянии, так как теперь у Лубу было много людей, вроде мощного стратега Чэнь Гуна и матерых ветеранов типа Чжан Ля, Гао Шуня и Занг Ба. Кроме того, к нему присоединилось множество новых талантов, вроде Сюишина, Чэнь Юи, Чжа Юня, Янхана и Хуан Чжуна. И это были только те, о которых знал Пантун. Он еще не знал, например, что к Лю Мангу также присоединился его хороший друг Сюишу. А также ему не был известен генерал, который командовал обороной этого города. Он был обычным офицером с 2000 человек под своим командованием, однако его стратегия командования на голову превзошло Люпи, который был одним из высокопоставленных генералов Любе. И как ему сражаться с Лубу, не стоит забывать еще и о мудром короле, Лю Манге. Когда Пантун подумал о Лю Манге, его глаза резко сощурились. К счастью для Пантуна, Лубу успел обидеть слишком много людей, так что сейчас практически каждый полевой командир пытался убить его. Санце во главе альянса против Лубу, последнему будет крайне сложно избежать своей судьбы. Пока Пантун размышлял над этим, ситуация на городских стенах снова изменилась. На этот раз не тараны стали угрозой для Гуанчжоу, а Гуанчжоу стал угрозой для таранов. Хаошая высоко поднял камни с жорнов. В обычной ситуации, Один такой камень мог разбить за раз несколько колес тарана. У каждого тарана было около 10 колес, и прямо сейчас у городских ворот было 3 тарана. Но это теперь не имело значения. Хаошая позволил камням упасть вниз, и жернова полностью уничтожили один из таранов и заблокировали путь для других таранов. Но так как к ним была прикреплена веревка, их можно было снова поднять, а затем сбросить еще раз. В результате, 3 тарана были быстро уничтожены. Уф! Увидев, что тараны больше не представляли угрозы, Хаошая издал облегченный вздох и позволил себе несколько расслабиться. «Сюань-Чжань, посмеешь ли ты выйти вместе со мной за пределы города?» Хаошая посмотрел на тяжелый бой под городскими стенами. Ария Люпи продолжала безуспешно штурмовать город. «А чего мне бояться? Этот человек не имел славы. Его боевые и командные навыки также не были чем-то выдающимся. Однако, было у него 2 качества, которые очень нравились Хаошая. Это были покорность и смелость. Покорность позволяла Хаошая использовать его в качестве оружия, а смелость была полезна для использования его в качестве примера для подражания. Он не боялся вступать в бой и убивать. «Хорошо, тогда откройте врата, сегодня мы один раз контратакуем врага». Затем из города выдвинулась группа воинов формации рога, чтобы защитить город. Такой ход напугал врага, и они не рискнули контратаковать. Гуанчжоу был небольшим городом, и у него было мало солдат, однако солдаты снаружи просто не ожидали такого хода противника. Изначально защитники города могли только ждать атак противника и не могли сами атаковать его, но прямо сейчас Хаошая взял на себя инициативу, чтобы напасть на врага. «Генерал, вы уверены в этом?» Один из командиров с опасением отнесся к этому плану. У них было очень мало опыта групповых боев на открытом поле. Многие из них даже не могли отличить вражеского генерала от обычного солдата. «Мы не сможем победить». Хаошая не стал лгать, так как это была правда. Если бы они сражались один на один, то они могли бы победить. В бою 2 против 1 шанс на победу составлял 80%. В бою 3 против 1 шанс был 50%. До тех пор, пока враг не превышал его численностью более, чем в 5 раз, он все еще мог считать, что у него были шансы на победу. «Если мы не можем победить, тогда мы уходим», – озадаченно спросил Ли Эрбу. Он не понимал, почему они не могли просто остаться в городе. «Именно потому, что мы не можем победить, мы должны выйти наружу», – ответил Хаошая. Тараны под городскими стенами не были страшны. Страшны были тяжелые доспехи воинов, которые полностью игнорировали любой урон от их стрел. Хоть они не могли осадить город, они всегда могли вернуться снова с еще большим количеством таранов, так как изготовление таранов было довольно простым. Если они не лишать врага этих тяжелых доспехов, то поток таранов может стать бесконечным. Жернова, которые использовал Хаошая, помогли ему уничтожить 3 тарана. Однако это было лишь временное решение проблемы. Этот метод было очень легко нейтрализовать. Достаточно было забраться на камень и перерезать веревку мечом. У Хаошая было лишь 4 жернова, и как только веревки будут перерезаны, у него больше не будет возможности разрушать тараны. Когда у человека лечит болезнь, прежде всего нужно избавиться от ее очага. И прямо сейчас, корнем бед Гуанчжоу были воины в тяжелых доспехах. Если эти воины будут удалены, то и проблема будет решена. Без тяжелых доспехов войска Люпи стали бы совершенно беззащитными от стрел Хаошая. Люпи в гневе наблюдал за тем, как его тараны разрушались один за другим. Он уже собрался отозвать своих людей, чтобы построить новые тараны и снова пойти на штурм города, так как достаточно было перерезать веревки, чтобы эти камни больше не представляли угрозы для таранов, когда городские ворота неожиданно открылись. «Ха-ха-ха, небеса на моей стороне!» Его настроение тут же улучшилось. Изначально он не знал, что за войска защищали город, но теперь он смог рассмотреть их широко раскрытыми глазами. Это была группа войска 2-го эшелона. Войска не имели никакого боевого построения. С таким противником, даже если бы их было 50-0-0-0, Люпи не испугался их. Ранее ров вокруг города весьма неплохо потрепал нервы Люпи, но теперь, враг сам открыв ворота в город, когда он присмотрелся, то обнаружил, что там собирались войска. «Они хотят выйти из города и сразиться? Отлично! Раз вы так хотите умереть, я выполню ваше желание!» Люпи махнул своей рукой, и вперед выдвинулась группа солдат, численностью в 3000. Люпи не был дураком. Ранее 5000 человек не смогли захватить город, но сейчас Люпи считал, что 3000 человек было вполне достаточно, так как возле ворот было еще 800 солдат, из которых 400 были его личными телохранителями. «Братья, наша цель впереди, за жизнь, за удачу, смерть врагам!» – закричал Хаошао. Солдаты выбегали из ворот один за другим, пока их численность не достигла 1000 человек. Хаошао использовал резервные войска. «Ха, пока вы сидели внутри своего города, как черепахи в панцире, я ничего не мог с вами сделать, но теперь, когда вы вышли наружу, вы можете в полной мере ощутить на себе весь ужас моего клинка». Главой 400 телохранителей Люпи был Чжоу Баа, который следовал за Люпи в течение долгого времени. «Братья, давайте покажем этим черепахам из армии Лубу, насколько страшны мы, желтые тюрбаны. Бандит, он и в Африке бандит. Даже став частью официальных войск, они все еще считали себя желтыми тюрбанами». 800 элитных воинов пошли в открытое столкновение с 1000 второсортных солдат. Результат этой битвы был очевиден. «Умрите!» Телохранители обнажили свои мечи и бросились к защитникам города. «Ха, вы осмелились контратаковать? Я думал, что вы не рискнете». Хаошао был во главе армии. Он усмехнулся, глядя, как телохранители неслись к ним, чтобы начать атаку. «Убейте их всех!» – закричал Чжоу Баа и бросился вперед. Но как только они достигли войск Хаошао, у них тут же появилась новая головная боль. Дело в том, что войска Хаошао не использовали луки или мечи для боя, вместо этого они использовали двери. Хаошао специально заставил Сюань Чжэна подготовить эти двери. Большинство из них были демонтированы из домов города и укреплены большими досками. Армия Лубу не стала вступать в лобовой бой с группой Чжоу Баа. Вместо этого, они окружили их с четырех сторон, полностью заблокировав их продвижение и лишив их возможности сражаться. Хоть мечи телохранителей были остры, они все еще не могли прорваться через дерево. Атакуемые с четырех сторон, телохранители ничего не могли с этим сделать. Хоть у них были доспехи, которые могли защитить их от стрел и другого холодного оружия, но в такой ситуации травмы были просто неизбежны. Но самое главное было то, что солдаты, которые последовали за Чжоу Баа, изначально весьма сильно устали, так как до этого толкали тараны. Так что теперь, когда их заблокировали, у них просто не осталось сил для сопротивления. Один за другим, телохранители начали кашлять кровью, получая внутренние повреждения, и стали падать один за другим. «Тащите их в город». Солдаты, которые падали, тут же обезоруживались и затаскивались в город. «Ублюдки». Теперь Чжоу Баа ничего не мог сделать. Он был смелым человеком, который весьма высоко ценил свою силу. У него также были прочные доспехи, но вот умом он явно не блистал. Сейчас он был окружен со всех сторон огромными деревянными дверями, которые полностью обездвижили его. Если бы это были обычные солдаты, то он все еще мог бы попытаться вырваться из окружения, однако его противником был не только Сюань Чжань, но и Хаошао. Хаошао был выходцем из волчьей кавалерии, так что его боевые навыки были отнюдь не слабы. Чжоу Баа сопротивлялся изо всех сил, но в конечном итоге, все еще был оглушен и обезоружен, после чего его также затянули в город. Более 300 телохранителей были обезврежены подобным образом. С оставшимися 400 разобраться было еще легче, так как они по большей части отвечали за передвижение тарана. Они были сильны и имели тяжелые доспехи, однако у них не было оружия. Таким образом, у них не было иного выбора, кроме как сдаться под пугающими взглядами защитников города. Смерть врагам. В этот миг 3000 солдат Люпи достигли городских ворот и также пошли в наступление во главе с Люпи. Глаза Люпи были налиты кровью. Он не сильно переживал по поводу своих телохранителей, так как они позволили ему выиграть время. 3000 солдат за это время успели преодолеть ров, так что теперь Хаошао не успел бы отступить. Как только они вступят в бой, желтые тюрбаны определенно полностью сметут гарнизон этого городка. И самое главное, Люпи заметил генерала, который командовал обороной города, среди солдат, которые вышли наружу. Он знал, что как только этого генерал будет схвачен или убит, Гуанчжоу упадет. «Поднять щиты!» – громко отдал приказ Хаошао. Было уже слишком поздно отступать назад в город, так что они лишь могли принять бой. Деревянные двери были подняты и выставлены вперед. «Применить построение змей!» «Держать строй!» – снова громко отдал приказ Хаошао. Солдаты действовали быстро, как он ранее учил их. Кроме того, поскольку они уже успели почувствовать вкус битвы, бывшие новобранцы уже стали полуветеранами. Они со страхом в глазах смотрели на 3000 солдат, которые неслись на них, однако все еще подчинялись приказам. 300 воинов расположились на ровной площадке, Подняв свои щиты, оставшиеся воины также сформировали три ряда. Затем войска Люпи врезались в стену из щитов. Мощная сила удара практически разрушила построение щитов. К счастью, солдаты в тылу быстро заполнили образовавшиеся бреши, и строй не был разрушен. «Какой смысл пытаться остановить нас этими досками, Гуанчжоу мой?» – закричал Люпи с презрением. «Так это ты, генерал Гуанчжоу?» Когда две армии столкнулись, Лю мог отчетливо увидеть лицо молодого генерала. Они еще никогда не были так близко друг к другу. «Хватит сражаться. Гуанчжоу однозначно будет захвачен, а я, великий Люпи, вырву твои сухожилия. Серьезно? Ну попробуй, если силенок хватит». Холодно рассмеялся Хаошао. Затем с треском одна из дверей сломалась. Армия Люпи не упустила этот шанс, и они быстро атаковали солдат Хаошао. Поскольку войска Хаошао не имели тяжелых доспехов, раны солдат оказались весьма глубокими, и вокруг раздались душераздирающие крики. «Видишь, твои потрепанные деревяшки не в состоянии остановить нас. Будь благоразумен и отдай мне свою жизнь здесь и сейчас. Я обещаю, что оставлю твой труп нетронутым. Старые доски — это не настоящие щиты. Настоящие щиты еще обшивались листовым железом, а это было просто дерево, которое могло легко сломаться. Убить себя? Ха, боюсь, единственным здесь самоубийцей являешься ты». Хаошао поднял свою голову. Фигуры, которые было исчезли с городских стен, снова появились на них. У Хаошао было лишь 2000 солдат, и наружу он вывел только 1000, оставшаяся 1000 оставалась на городских стенах. Только что он захватил 800 солдат, и ему нужно было принять меры, чтобы защитить себя и своих людей. До этого момента оставшаяся 1000 солдат занималась связыванием плененных. Что? Люпи впал в ступор, так как звук, который он хотел услышать меньше всего, снова донесся с городских стен. «Огонь!» — приказал Лерой. Люпи пересек ров, но теперь он и его солдаты оказались заблокированы, оказавшись полностью открытым для стрел. Глава 282. Битва до смерти. 3 дня. Целых 3 дня. 20:00 армия Люпи топталась у городских ворот Гуанчжоу. Даже Чжан Сю почувствовал себя несколько неловко, наблюдая за осадой, после чего ушел вместе со своей кавалерией. Что касалось Люпи, то ему также реально хотелось убить кого-нибудь. Если бы многие годы поддержания морального образа, а также заступничество Пантуна, то Люпи уже был бы наверняка обезглавлен. 20:00 солдат атаковали небольшой и слабозащищенный городок, который даже близко не дотягивал до уровня Ванчина или Шоучуна, но все еще не смогли захватить его. Кроме того, они уже потеряли более 5000 солдат из желтых тюрбанов, что просто не могло не взбесить Люпи. Люпи также был крайне расстроен. Просто глядя на молчаливого Люпи с его холодным взглядом, Люпи чувствовал себя крайне подавленным. Из 3 городов перед ними, Гуанчжоу находился ближе всех к провинциям Юйцзинь. Это была связующая точка. Но из-за того, что город было сложно защищать, здесь никогда не располагалось больших гарнизонов. Любя по большей части игнорировал это место. Даже когда провинция Юй находилась под контролем Люпи, он не пытался закрепиться здесь, даже когда у него было солдат в избытке. Лю Манг также считал, что Гуанчжоу был бесполезным для защиты местом, поэтому предпочел сосредоточить свои силы на защите Гуши и Аньфена. Именно это и было причиной несчастья Люпи, ведь у него было куда больше солдат, чем Чжан Фе и Чэнь Да, а Гуанчжоу был лишь небольшим городком посреди степи, но он все еще не смог захватить его. Кроме того, за боем лично наблюдал Люпи. Изначально это была хорошая вещь, так как давала возможность Люпи похвастаться своими талантами и получить двойную награду. Но теперь все пошло коту под хвост. Гуши и Аньфин пали менее, чем за день. Однако даже 3 дня спустя, Люпи так и не смог захватить Гуанчжоу. Он также лишился 5000 солдат. Хаошао стал настоящим камнем преткновения на пути Люпи с самого начала осады. Теперь Люпи не то, что награды не хотел, он лишь мог надеяться, что Люпи не накажет его за такой провал. «Господин, пожалуйста, расслабитесь завтра. Как только встанет солнце, этот генерал из Гуанчжоу будет сокрушен. Если Гуанчжоу выстоит, то этот генерал отдаст вам свою голову». Люпи решительно стиснул свои зубы. В настоящее время ров Гуанчжоу был уже засыпан, и непрерывные атаки на город в последние несколько дней также не были бессмысленными, так как они истощили силы защитников, хоть им и пришлось заплатить немалую цену за это. Если бы не тот факт, что небо уже совсем стемнело, пока они засыпали ров, Люпи был полностью уверен, что уже смог бы захватить этот город. Таким образом, завтра город определенно падет. Очень надеюсь на это», — холодно сказал Лю Бей и ушел прочь. С наступлением ночи появилась луна и звезды, а в Гуанчжоу царила гробовая тишина. Дело было не в том, что там никого не было, просто солдаты были настолько уставшими, что они не хотели ни говорить, ни двигаться. Наконец, кто-то нарушил тишину. «Генерал, как вы думаете, мы сможем защитить Гуанчжоу?» Один из солдат посмотрел на Хаошао. Одна из его рук была отрублена врагом. Сегодня битва была самой напряженной за все время осады. Поскольку ров был засыпан, можно было сказать, что город был полностью оголен перед врагом. Лю Пи снова попытался осадить город, и 5000 солдат практически забрались на городские стены, но к счастью Хаошао поджег осадные лестницы вместе с вражескими солдатами на них. В противном случае, Гуанчжоу оказался бы в крайне опасной ситуации. Гуанчжоу. Не только защитники города задавались этим вопросом, даже Хаошао был таким же. Смогут ли они защитить город? Он, имея 2000 солдат, защищал город изо всех сил и даже сумел уничтожить 5000 вражеских солдат. Это действительно было отличное достижение. Но в конечном итоге, почти все солдаты Хаошао были новичками, в отличие от солдат Лю Пи. В противном случае, за 3 дня осады его достижения были бы намного больше. Но сейчас Хаошао был обязан знать, смогут ли они защитить Гуанчжоу. Завтра враг определенно нападет на них всеми своими силами, и по гневному выражению вражеского генерала, он мог уверенно сказать, что эта битва будет крайне жестокой. «Мы определенно сможем защитить город», — наконец решительно ответил Хаошао, полностью вопреки своему собственному мнению. Он не хотел лгать своим солдатам, но знал, что если он скажет им правду, то их боевой дух будет полностью уничтожен, после чего врагу даже штурмом их не нужно будет брать, чтобы захватить город. Правда, казалось, солдат хотел сказать еще что-то, но Хаошао лишил его такой возможности. Эта тема была слишком тяжелой для обсуждения. Солдаты могли начать размышлять на эту тему и прийти к ненужным выводам. Так, Хаошао обернулся к Сюань Цзяню и спросил его: «Сюань Чжань, ты отправил людей с запросом о помощи?» «Так точно. Я отправил 4 человека еще в один день осады». Сюань Чжань на мгновение умолк, а затем добавил: «Каждый из гонцов получил лошади с расчетом времени, они должны вернуться назад уже сегодня». «Это хорошо. Солдаты, радуйте, завтра к вечеру наше подкрепление может прибыть», — крикнул Хаошао своим солдатам. «Подкрепление? Правда, у нас есть подкрепление, наше подкрепление уже в пути. Это волчья кавалерия или армия чиновников, а может черный флаг?» — стали спрашивать солдат. Среди них было немало тех, кто хотел попасть в ряды черного флага или армии чиновников. Это невозможно для черного флага или армии чиновников, так что скорее всего это будет волчья кавалерия. Тяжело бронированные войска не могут передвигаться так быстро, так что единственным вариантом остается волчья кавалерия, — сказал другой солдат, который имел кое-какие познания в военном деле. «Волчья кавалерия во главе с богом войны. Как ты можешь упоминать вот так просто этот титул господина?» Один за другим, солдаты постепенно начали обсуждать эти новости, и гробовая тишина незаметно полностью исчезла. «Подкрепление? Да», — Хаошао горько улыбнулся. «Они отправили ранее 4 гонцов, 3 из них погибли по пути, а 1 все уже успел добраться до Шучина и вернулся назад накануне. Чжан Ля был тем, кто охранял Шучин, поэтому он не стал лгать Хаошао. Он честно сказал, что не может выслать ему подкреплений, так как Лу Чжан в настоящее время готовится к войне, у них дефицит продовольствия, и Сан Цэ может в любой момент высадить свои войска на их территорию. В каком состоянии сейчас находится флот провинции Цзинь, неизвестно. А не имея достаточной информации, Лубу не осмеливаться выдвигать волчью кавалерию и разрушителей формаций, чтобы оказать поддержку Шоучуну. Братья, просто считайте, что это мой долг перед вами». Хаошао вздохнул, а затем использовал кусок тряпки в качестве одеяла и кровати, пока спал прямо на городской стене. Барабаны нарушили тишину, как только солнце поднялось. Армия Лю Пи снова пришла в движение. Хаошао также встал и подошел к краю стены, чтобы посмотреть на приближающуюся армию противника, сделав глубокий вздох. «Генерал, похоже, что враг поставил на этот раз поставил на кон свою жизнь», — сказал Сюань Чжань Хаошао. Лю Пи отправил в бой всех солдат, что у него были, за исключением убитых и раненых. Он хотел во что бы то ни стало уничтожить тех, кто так опозорил его. тогда давайте и мы рискнем своими жизнями. Даже если мы умрем, мы докажем, что в армии Лубу нет трусов». Глаза Хаошая ярко засияли. За эти несколько дней он успел стать весьма смелым. Несмотря на то, что он предпочитал воевать от обороны, он все еще был одним из волчьей кавалерии, которую было очень непросто запугать. «Сюань Чжань, не оставляя никакого резерва, подымай всех солдат на стены. Сегодня мы либо обратим врага в бегство, либо умрем все вместе, сражаясь против него». Хаошая больше не стал оставлять резервов. В конечном итоге, Лю Пи также пошел ва-банк в порыве отчаяния. И раз он выдвинул все свои войска, то Хаошая сделал то же самое. «Есть», — ответил Сюань Чжань. Лю Пи больше не стал тратить время на переговоры с Хаошая, а тут же отдал приказ барабанам для начала осады, так что первая волна войск быстро устремилась к городским стенам. «Умрите». Осадные лестницы одна за другой были размещены на городских стенах, и войска Лю Пи начали подниматься наверх. Поскольку ров исчез, осада города стала совершенно обычной, так что войскам Лю Пи достаточно было действовать общепринятым шаблоном осады. «Не сдаваться и давить врага» стало главным лозунгом для обеих армий. Это было то, что называли взрывной тишиной. Войска провинции Ю изначально была бунтарями и бандитами, которые всегда заставляли других хмуриться и бояться, но сейчас они сами оказались в подобной ситуации, поэтому неудивительно, что они полностью отчаялись. «Смерть врагам!» – закричал Хаошая, пнув одного из солдат Лю Пи, что уже успел подняться на стену. Изначально у него было всего 2000 солдат, но за 3 дня осады среди них было много потерь. Но то, что они в такой ситуации все еще могли продолжать сопротивление, уже было неплохим результатом. Когда один из участков городской стены был полностью занят врагом, Хаошая использовал свои боевые навыки, чтобы отбросить врага назад. «Используйте огонь». Хаошая решил использовать старую тактику, так как если они продолжат в том же духе, то у них не останется и шанса на выживание. «Используйте огонь, сожгите лестницы». Один за другим загорелись факелы и на лестнице вылили масло, после чего их подожгли. Но результат оказался таким, как и ожидал Хаошая. После небольшого возгорания, пламя тут же гасло. «Ха, пытаешься использовать старые трюки?» — усмехнулся Лю Пи. Ранее Хаошая уже раз сжег его лестницы. Изначально лестницы были сделаны из сухого дерева, так как свежеспиленное дерево было слишком тяжелым для осадных лестниц. Однако, в таком случае, если их смочить маслом и поджечь, они горели словно спички. Но на этот раз, осадные лестницы были подвергнуты особой обработке. Для предотвращения возгорания, для их использования взяли свежеспиленное дерево, а затем еще положили их в воду на ночь, чтобы они пропитались водой. В результате, такие лестницы стало невозможно поджечь, конечно. Они также стали более скользкими, однако, до тех пор, пока солдаты не сильно спешили, все было хорошо. Постепенно солдаты Лю Пи поднялись на городскую стену. «Черт!» – выругался Хаошая, когда количество врагов у него за спиной резко увеличилось. «Сюань Чжань, подымайся на стены!» – крикнул он. В его руках все еще был один секретный козырь. Изначально он планировал использовать его, чтобы продержаться до ночи, но ситуация заставила его изменить планы. «Да!» Группа солдат поднялась на городские стены, держа в руках щиты и мечи. Все они были одеты в тяжелые доспехи. Тяжелая пехота с белыми перьями. Войска Лю Пи, которые поднимались на стены, на мгновение застыли. Белоперая пехота несколько дней была в их рядах, поэтому они смогли легко определить эти доспехи. Это не белоперая пехота, а это армия Лубу. Хоть доспехи имели белые перья, но сам наряд солдат не был белым. Это солдаты были настоящим козырем Хаошая. Ранее он захватил 800 солдат в тяжелых доспехах. Он использовал их доспехи, чтобы снарядить 400 своих солдат ими. Обычно, тяжелая пехота использовалась в полевых сражениях и очень редко использовалась при осаде, так как в таких доспехах воин просто не мог подняться по осадной лестнице. Лю Манг однажды выиграл осадную битву, используя воинов в тяжелых доспехах, и Хаошая хотел повторить этот подвиг. И как оказалось, тяжелые доспехи оказались мощным козырем. Тяжелобронированные воины предназначались для крошения врага. Их доспехи практически полностью защищали их от атак противника, но при этом они сами могли наносить колоссальный урон ему. «Твою мать!» Лю Пи был крайне зол. Он взял камень и разбил его у своих ног. Эти 400 воинов носили подарки, которые были адресованы ему. Смерть врагам. Армия Хаошая бросилась в погоню за войсками Лю Пи. «Первая волна, отступайте!» В Вторая волна, на стены. Люпи холодно махнул рукой. Сегодня он должен захватить Гуанчжоу любой ценой. Итак, битва продолжилась. Глава 283. Без названия. Дыхание Хаошая было тяжелым. Он достиг своего предела и слишком устал. Враги непрерывно подымались на городские стены, но если он сам был в таком состоянии, его подчиненные явно были в еще более худшем состоянии. После подсчета всех потерь, Хаошая выяснил, что у него осталось всего 800 солдат, то есть его потери составляли 1200 человек, но даже оставшиеся 800 многие были ранены. К счастью, у него было 400 тяжело бронированных воинов, которые были относительно невредимы, однако они сильно устали. Если все продолжатся в таком же духе, то это Гуанчжоу определенно падет. Еще один час, держитесь. Хаошая посмотрел на солнце. Если они смогут продержаться еще один час, они переживут этот день. Генерал, я больше не могу вынести этого. Сюань Цзянь больше не имел величественной и уверенной ауры, которая ранее окружала его. Он весь окрасился кровью из-за раны и больше просто не мог продолжать сражаться из-за раны и усталости. Генерал, мы больше не можем продолжать сражаться. Другие солдаты также достигли своего предела. У них не было резерва и подкреплений, так что они даже поесть не могли после восхода солнца. Естественно, что они были очень уставшими. Некоторые из них уже выронили свои мечи и неподвижно сидели на полу или на самодельных кроватях. Нет, даже если вы больше не в состоянии сражаться, вы должны сражаться. Хаошая попытался поднять солдат, которые начали садиться на землю. Сейчас некогда было отдыхать. В миг, когда они перестанут сражаться, станет последним моментом в их жизни. Ха-ха, давай посмотрим, как долго ты сможешь продолжать сопротивляться. Люпи также увидел, что армия Хаошая достигла своего предела. До заката оставался еще один час времени, так что у него было достаточно времени, чтобы отправить еще одну волну войск для осады города. Гуанчжоу скоро станет его. Но как бы Хаошая ни пинал своих солдат, они не вставали. Они были настолько уставшими, что у них не осталось сил даже на то, чтобы рукой пошевелить. Неужели Гуанчжоу падет именно так? С горечью подумал Хаошая. Это был первый раз, когда он стал командиром защитного гарнизона, но в итоге он не справился с возложенной на него задачей. Хаошая также сел на землю. Его солдаты больше не могли сражаться, так что он еще мог сделать? Он лишь мог ждать, когда враг полностью захватит город. Что? Отвести войска? Когда Люпи уже собрался отдать приказ новой волне солдат идти на штурм, неожиданно пришел приказ об отводе войск из главного лагеря. Сигнал к отступлению, удивленно сказал Хаошая. Они отводят войска, Гуанчжоу им больше не нужен, им достаточно было отправить еще всего 1000 солдат и город оказался полностью в их руках спустя 4 дня осады, но почему прямо сейчас они решили отвести свои войска? Генерал, враг отступает. Сюань Цзянь также с неверием посмотрел на происходящее. Отвод войск означал, что армия Хаошая победила. Они смогли продержаться еще один день. Бугагага. Мы победили. Мы победили. Солдаты не могли сдержать своего счастья. Сначала они думали, что однозначно умрут, но неожиданно выяснилось, что они выжили. Это счастье невозможно описать словами. Мы победили. Солдаты радовались изо всех сил. Услышав их крики защитников города, Люпи яростно сжал свои кулаки, а затем яростно отдал приказ. Отступаем. Да, генерал. Армия Люпи отступила. Люпи быстро направился в главный лагерь. На этот раз уже не Люпи холодно смотрел на Люпи, а он смотрел на него. Он хотел, чтобы тот объяснил ему, почему его заставили отвести войска всего в одном шаге от захвата города. Господин, Люпи все еще не смел задавать вопросы, однако как только он вошел в палатку, то тут же подал голос, прерывая разговор Люпи и Пантуна. Люпи, ты уже пришел. Люпи также заметил прибытие Люпи и услышав его голос, он естественно понял, почему тот был зол. Господин, почему мне приказали отвести войска? Подавленно спросил Люпи. За последние несколько дней ему пришлось немало пострадать. Люпи был зол на него, он никак не мог захватить небольшой городок и даже потерял кучу солдат. Так что естественно, что сейчас Люпи был весьма зол. На, можешь сам посмотреть. Люпи явно все еще был зол на Люпи, но все же бросил ему какое-то письмо. Люпи с сомнением взял письмо в руки, но едва открыл его, как тут же понял, где была проблема. Это был доклад разведки из Рунана. В отчете говорилось, что враг напал на провинцию Юи. Возглавлял вражеские войска Лю Манг из армии Лубу. Когда это письмо было отправлено, армия Лю Манга уже прибыла в провинцию Юи и захватила контрольно-пропускной пункт Ваньфэня. «Господин, мы должны немедленно вернуться в провинцию Юи и прогнать этого раба трех фамилий», — быстро сказал Лю Пи. Он был очень привязан к провинции Юи, и хоть он уже отдал власть в провинции Лю Бию, он все еще прожил там довольно долго. Если провинция Юи будет захвачена, не только Лю Пи лишится своих земель, но даже его господин останется с голым задом. «Господин, мы не должны отступать сейчас», — прервал его Пан Тун, военный советник. «Если мы не вернемся прямо сейчас, то потерим провинцию Юи», — гневно крикнул Лю Пи. Аньфин пал, и под их контролем осталось лишь три города — Рунан, Иншан и Руинь. В Рунане оставался Гуань Юй из 10 000 армии солдат провинции Цинь, но в Руине и Иншане всего было в общей сложности 10 000 солдат, не говоря уже о том, что в прошлый раз Гуань Юй уже потерял Шаочун. В настоящий момент Лю Пи не волновало, что его слова могли кого-то оскорбить, так как провинция Юи была его домом. Если господин лишится провинции Юи, то он станет повозкой без лошадей. Лю Пи продолжал убеждать Лю Бея. Повозка без лошадей. Лю Бей резко вспомнил, как долго он пытался заполучить свою собственную территорию. Его махинации с Каакаа и Таоцанем не закончились ничем хорошим. Провинция Юи не была владениями Лю Бея, однако он все еще не хотел лишиться ее. «Господин, я настаиваю на том, что мы не должны уходить». Пан Тун также не отступал и добавил: «Господин, что важнее, мировое господство или провинция Юи?» «Конечно, мировое господство». Лю Бей озадаченно посмотрел на Пан Туна. Естественно, что мировое господство было куда более ценным, чем провинция Юи, ведь он с самого детства мечтал ездить на имперской карете. «Военный советник, как мы будем бороться за мировое господство, после того, как выбросим на ветер провинцию Юи?» Лю Пи возразил Пан Туну. «Господин, в настоящий момент армия Лубу находится в окружении трех сил. Кроме того, они испытывают сильную нехватку продовольствия. Это шанс, который дается раз в жизни. Сан Цэ максимум хочет вернуть себе назад Лучжан, Чжан Сю полный валенок и думает только о том, как раздобыть еще денег. Поскольку провинция Ян уже сильно истощена, нам просто нужно немного подождать». В настоящее время в Шоучуне ощущалась нехватка продовольствия, а население было очень большим, так что армия Лубу передала практически все свои ресурсы в Шаочун. Провинция Ян хороша, но не так хороша, как провинция Юи. «Провинция Ян сейчас находится в упадке», — сказал Лю Пи. «Провинция Ян действительно была очень далека от своего расцвета. Неразумные расходы Юаньшу на подпитывание своих амбиций стать императором похоронили провинцию Ян вместе с ним. И хоть Лю Пи не сильно разбирался в административном управлении, он все еще очень хорошо знал, что лучше, и понимал, что для людей куда лучше было жить в мире и покое, как в Рунане. Если бы он этого не понимал, то уже давно был бы мертв. Кроме того, в настоящее время Рунан был куда более процветающим, чем Шаочун и вся провинция Ян. «Ха-ха, мы напали на Лубу не только ради того, чтобы захватить провинцию Ян. Мы сделали это, чтобы избавиться от него самого. Как только провинция Ян окажется в наших руках, мы сможем избавиться от Лубу вместе с Сан Цэ и Чжан Сю, и в то время никто не сможет больше спорить с господином за право владеть центральными равнинами». Чжан Сю был просто разменной пешкой, а Сан Цэ не мог вести полноценные боевые действия из-за провинции Цзинь. Каакаа был занят в Гуаньду, и когда они смогут начать действовать, центральные равнины уже окажутся во власти Лю Бея. Как только Лубу падет, провинция Юи также уйдет от нас. В конечном итоге, Лю Манг является частью армии Лубу. Лю Пи все еще не был доволен. Лю Манг уже сражается в провинции Юи. Даже если мы прямо сейчас отправимся назад в путь, все, что мы сможем сделать, это изгнать Лю Манга из провинции. Тем не менее, Аньфин уже пал. Иншан также скорее всего уже пал. Собираешься ли ты обменять целую префектуру и Лубу на три города? Наши потери будут слишком велики. Но если мы не отступим и продолжим наше нападение, у нас будет целых три преимущества. Пан Тун сделал паузу и продолжил. Во-первых, мы можем осадить города противника, чтобы спасти наших людей. Шаочун все еще является главной базой Лю Манга. Если он напал на нашу провинцию Юи, мы можем напасть на его Шаочун. Если мы быстро достигнем Шаочуна, то мне кажется, что Улюманг обязательно отступит назад. А что если они окажутся быстрее нас? Быстрее? Пан Тун посмотрел на Люпи. Он является одинокой силой, которая пробралась глубоко на территорию противника, в то время, как у нас есть тяжелая кавалерия Чжансю, численностью в 20 000 голов. Как он может быть быстрее нас? Прямо сейчас с Люмангом может быть только черный флаг, армия чиновников и самый большой флот Ганнина. Однако, если мы все еще будем медленнее их, то мы всегда можем сдаться. Но разве войска Лубу не отправят им подкрепление? Лучжан был владениями Лубу. У него была волчья кавалерия, разрушители построения и другие мощные армии. И каждое это боевое подразделение было не теми войсками, с которыми стоило связываться. И если Лубу выдвинет подкрепление, войска Любе не могли гарантировать, что окажутся быстрее Люманга. Не переживай, эта проблема уже решена для нас, Сан Це. Пан Тун получил информацию о том, что Сан Це приостановил свое нападение на провинцию Цзинь и теперь сосредоточил свой флот у берегов Лучжана, дабы держать в напряжении войска Лубу. Его присутствие у берегов Лучжана должно помешать войскам Лубу выдвигаться на перехват кавалерии Чжансю и войск Любе. Второе. Как только мы захватим Шаочун, Люманг окажется в полной изоляции в провинции Юй. Даже без подкреплений, Гуань Юй все еще вполне может самостоятельно удержать Рунан от захвата, а когда мы закончим с захватом Шоучуна, то сможем отправить ему подкрепление. Мы могли бы поручить эту задачу, например, Чжансю, тем самым позволив ему оказать нам услугу. И когда Люманг окажется в полном окружении, он не сможет сбежать, даже если сильно захочет этого. Провинция Юй была окружена Каакао, Люмангом и Чжансю. Как только Любей захватит Шаочун, Люманг будет полностью изолирован в провинции Юй, так как со всех сторон будет окружен врагами. И если любая из этих сил нападет на него, он непременно умрет. И наконец, третье и самое главное преимущество. Пан Тун улыбнулся. Как думаете, если ли у Люманга достаточно провизии, чтобы напасть на провинцию Юй? У Люманга было очень много людей, и за последние несколько месяцев запасы Лубу должны были бы изрядно сократиться. Именно по этому причине сразу три силы рискнули напасть на него. Так, Люманг мог напасть на провинцию Юй в расчете, что сможет получить нужную провизию здесь. Его же собственных запасов провизии в лучшем случае могло хватить максимум на месяц. За это время он вполне мог бы успеть захватить Аньфин и Иншань. Однако запасы провизии Любе также были невелики, и Люманг не смог бы компенсировать ими свои расходы. Также не стоило забывать, что у Люманга было еще около 1 000 000 ртов в Шоучуне. Таким образом, все, что нам нужно сделать, это проникнуть во внутренние владения Люманга. Объединившись с Чжансю, мы сможем захватить Хэфэй, Лучжан и Шаочун. Как только это произойдет, мы станем непобедимы. Господин, а что насчет Гуанчжоу? Спросил Люпи. Этот город уже должен был пасть, неужели они теперь просто отступят? Забудь о нем, просто обойдем его стороной. Этот небольшой город не стоит тех затрат, что мы тратим на него. В городе осталось всего несколько сотен солдат, и затевать с ними решающую битву было бы просто пустой тратой ресурсов. Ладно, Люпи, слушай меня. Люпи наконец принял решение. Этот генерал слушает. Пускай наши войска собираются этой ночью, а утром мы выдвигаемся в путь. Наша цель – Хэфэй. Этот генерал принял приказ. Люпи кивнул головой. В сравнении с целой провинцией Ян, Гуанчжоу было сущей мелочью. Господин, дабы замедлить продвижение Люмангу, у меня есть один план. Однако он не уверен, что его стоит использовать. Сказал Пан Тун Любею, наблюдая за тем, как уходил Люпи. Да, и что за план? Просто расскажи его мне. Любей еще весьма сильно ценил Пан Туна. Его ход мыслей весьма нравились ему. Пан Тун продолжил. Господин, при правильном использовании, этот план позволит задержать Люманга на целых 3 дня, а может даже заставит его отступить. Однако, если план не увенчается успехом, то господин может лишиться своей руки. Нахмурился Любей. 3 дня были сроком небольшим и немалым. За это время он вполне мог добраться до стен Шоучуна. Но поскольку сейчас время было самым ценным ресурсом, 3 дня могут стать ключевым фактором. При этом, Пан Тун также упомянул, что этот план даже мог заставить Люманга отступить. Однако Любей не мог понять, что он имел в виду, когда упомянул о потере руки в случае неудачи. Говори, Любей решил сначала выслушать его. Господин, для этого плана нам нужно будет использовать Гунью. Гунью, Любей нахмурился, пытаясь понять, что задумал Пантун. Гунью может остановить армию Люманга. Да, Лю Бей озадаченно посмотрел на Пантуна. Это звучало, как шутка, так как Гунью был второсортным советником. Он просто не имел шансов на то, чтобы остановить Люманга. Хоть Люманг был крайне молод, его боевой опыт был очень большим. Кроме того, до сих пор он не проиграл ни одной битвы. В руине есть всего несколько сотен защитников, а в провинции Юи всего несколько тысяч солдат. Как мы можем остановить его? Нам не понадобится даже один солдат, с улыбкой сказал Пантун. Нам просто нужно... Он ближе подошел к Лю Бею и начал что-то шептать ему на ухо. Глава 284. Марш-бросок волчьей кавалерии в провинцию Ян. Скорость Лю Бея не была быстрой. Избегая Гуанчжоу, он и Чжан Сю бесновались по всей провинции Ян. Он осаждал города, пока Чжан Сю занимался грабежом. После Гуши и Аньфена было захвачено еще несколько провинциальных городов. Армия Лю Манга много раз отступала в провинции Ян, пока армия Лю Бея не достигла Хэфэя. В отличие от Хаошая, который защищал Гуанчжоу в течение 4 дней всего с 2000 солдат, Хэфэй, который имел гарнизон в 20 000 солдат, пал всего за 2 дня под объединенной атакой Лю Бея и Чжан Сю. Войска Чжан Сю даже миновали Шаочун и совершили набег на Чинде, который также пал в тот же день. Вся провинция Ян полностью погрузилась в хаос войны. Под контролем войск Лу Бу оставались только Шаочун и Лучжан. Ска, красивый мужчина средних лет в Лучжане с гневом бросил официальный отчет разведки. «Господин, усмирите свой гнев». Чэнь Гун, который стоял рядом, подошел и поднял доклад. Однако, хоть он и пытался утешить Лу Бу, сам он был не менее зол. В отчете говорилось, что под их контролем остались лишь Лучжан и Шаочун, все остальные города и форпосты пали. Ранее Лу Бу передал Лю Мангу огромную территорию для развития промышленности, так что фактически он направил все свои ресурсы Лю Мангу. И прямо сейчас, все это оказалось в руках врага. Естественно, что это сильно злило их. Чэнь Гун, я хочу отправить войска. Лу Бу был очень зол, так как понимал, что его тупо использовали, а его характер был отнюдь не из тех, кто станет терпеть подобное. Он хотел разорвать своих врагов с помощью своей волчьей кавалерии. Мелкий паршивец Чжан Сю, даже твой дядя не смел делать нечто подобное против меня. Ты сам нарываешься. Лю Бей, мне нужно было позволить Цзилину полностью уничтожить тебя. Господин, не то, чтобы я был против, но вы просто не можете отправить войска. Чэнь Гун был еще более зол, чем Лу Бу. Хорошо или плохо, но за столько лет у Лу Бу была лишь одна единственная дочь. У него было довольно много жен и наложниц, но у самого Чэнь Гуна не было даже одной жены, несмотря на то, что он так долго следовал за Лу Бу. И поскольку ему уже было поздно обзаводиться семьей и детьми, Чэнь Гун начал смотреть на Лю Манга, как на собственного сына. И когда Чжан Сю и Лю Бей напали на провинцию Ян, Чэнь Гун уже подготовил войска и провизию для отправки подкреплений. Однако его планы просто не успевали за скоростью развития событий. Кроме того, на сцену также снова вышел Сан Цэ. Его флот непрерывно плавал по реке, угрожая в любой момент высадить десант на их территории. Небольшие подкрепления для Лю Манга были бесполезны, так как против него выступала объединенная армия Лю Бея и Чжан Сю. Таким образом, небольшое подкрепление будет просто сметено ими еще до того, как доберется до места назначения. Так, Лу Бу нужно было отправить либо волчью кавалерию, либо разрушителей построений, либо горную армию. Только эти элитные подразделения обладали достаточной силой, чтобы заставить Лю Бея и Чжан Сю отступить. Но если они это сделают, тогда что будет с Лучжаном? В настоящий момент армия Сан Цэ только и ждет момента для нападения. Как только Лу Бу отправит свою элиту на помощь провинции Ян, это будет равносильно тому, что отдать Сан Цэ Лучжан на блюдечке с голубой каемочкой. Сан Цэ все еще не оставил мысли захватить назад Ван Чин и вернуть контроль над Лучжаном. Именно по этой причине движение войск Лу Бу было полностью парализовано.